а потом показать ей жестокость розыска приговоренным к тому преступникам. И если еще и тогда чистосердечия от нее не будет, то представить ее императорскому величеству, не объявляя ей о том последнем представлении, и ожидать указа. Эти средства не помогли. Салтыкова ни в чем не признался. Екатерина и тут не хотела употребить пытки. Сделан был повальный обыск, который указал на убийство. По этим указаниям подняты были дела о Салтыковой в полицмейстерской канцелярии, сыскном приказе и тайной конторе, решенные в пользу Салтыковой по взяточничеству присутствующих. Люди Салтыковой обвиняли ее в убийстве 75 человек обоего пола. Юстицколлегия по рассмотрению дел обвинила ее положительно в убийстве 38 человек и оставила в подозрении относительно убийства 26 человек. В октябре 1768 года последовал высочайший указ Сенату. Рассмотрев поданный нам от Сената доклад о уголовных делах известной бесчеловечной вдовы Дарьи Николаевой дочери, нашли мы, что сей урод рода человеческого не мог воспричинствовать в столь разные времена и того великого числа душегубства над своими собственными слугами обоего пола одним первым движением ярости, свойственным развращенным сердцам, но надлежит полагать, хотя к горшему оскорблению человечества, что она особливо пред многими другими убийцами в свете имеет душу совершенно богоотступную и крайне мучительскую. Чего ради повелеваем нашему Сенату? Первое. Лишить ее дворянского звания и запретить во всей нашей империи, чтобы она ни от кого никогда ни в каких судебных местах и ни по каким делам впредь именована не была названием рода ни отца своего, ни мужа. Второе. Приказать в Москве, где она ныне под караулом содержится, в нарочно к тому назначенный и во всем городе обнародованный день вывести ее на первую, то есть главную, Красную, площадь и, поставя на эшафот, прочесть пред всем народом заключенную над нею в юстицколлегии сентенцию с присовокуплением к тому сего нашего указа, а потом приковать ее стоячую на том же эшафоте к столбу и прицепить на шею лист с надписью большими словами «Мучительница и душегубица». Третье. Когда она выстоит целый час на сём поносительном зрелище, то чтоб лишить ее злую душу всей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови человеческой, смердящей ее тело, предать промыслу Творца всех тварей, приказать, заключав железы, отвести оттуда ее в один из женских монастырей, находящийся в Белом или Земляном городе, и там, подле которой не есть церкви, посадить в нарочно сделанную подземельную тюрьму, в которой посмерть ее содержать таким образом, чтобы она ниоткуда света не имела. Пищу ей обыкновенную старческую монашескую подавать туда со свечою, которую опять у ней гасить, как скоро она наестся, а из сего заключения выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда бы она могла оное слышать, не входя в церковь. Салтыкова была заключена в Ивановском монастыре. В 1779 году наказание смягчено, ее перевели из подземелья в каменную пристройку к церкви с окном. В 1801 году Салтыкова умерла. И до сих пор еще в народе живет память об ужасной Салтычихе. Также без пыток особенная комиссия производила дело о ливенском помещике-поручике Мешкове, который, между прочим, обвинен был в четверократной посылке нарядным разбойническим образом крестьян своих, однодворцев и малороссиян, в дом однодворца Писарева. В двух приездах и сам он, Мешков, был, грабил пожитки Писарева, и дом его совершенно разорил, а самого захватил в дом к себе, и по приказу его Писарев сечен батажьем. Потом Мешков приказал однодворцу Пыхтину, беглому, крывшемуся у него крестьянину Никифорову, да солдату Медведеву, напояя их пьяными, переломить Писареву обухом ноги, что ими сделано, а сам Мешков выколол ему глаза сапожным шилом, отчего Писарев через 9 дней и умер. Приказал однодворцам Жиляеву и Пыхтину, живущего в доме его однодворца Енина, убить до смерти, что ими исполнено, и прочее. Вдова тайного советника Мария Ефремова за смертное убийство крепостной своей девки предана церковному покаянию. Какое было обращение с крестьянами серпейского помещика отставного гвардии поручика Шеншина, неизвестно. Только ночью приехали к нему в дом неведомые люди с ружьями и рогатинами, дом разбили, его, жену и старосту умертвили. В этом убийстве оказались собственные крестьяне Шеншина. В 1768 году казанский губернатор донес об усилившихся в Симбирском уезде разбоях и смертоубийствах, причем представлял о малолюдстве тамошних гарнизонов и надобности прислать еще военных команд. Сенат приказал, хотя и нарядить команды, но они не поспеют, а зимнее время и без команд разбойников разгонит, и потому послал указ губернатору, чтоб они во время их зимнего укрывательства самими обывателями и находящимися там командами были переловлены. Так как видно, что крестьяне и помещичьи служители при нападении разбойников на домы господ и их самих не дают им никакого отпора, несмотря на то, что превосходят многолюдством иногда во сто крат, убегая и укрываясь, предают неповинную жизнь господ на жертву свирепости и алчности разбойников, для того обнародовать печатным указом, что если впредь крестьяне и служители, невзирая на свое многолюдство, отпора давать не будут, то без должного зато денежного и телесного наказания не останутся. А чтобы показать первое действие указа, к казанскому губернатору написать, чтобы во всех местах его ведомства, где произошли разбои и смертоубийства, приказать исследовать, и если где найдется, что крестьяне по одной своей холодности, а иногда и по злости помещиков своих не защищали, в таком случае поступить с виноватыми по законам.